— закричали партизаны. «Вот это умно!» Лица сразу просветлели. Камень сдвинулся с души у людей. Впоследствии парень, которого судили в тот день, действительно исправился. Призывая других к полной самоотдаче, Павел Петрович не щадил и себя. Он постоянно находился там, где было наиболее трудно, где личный пример коммуниста был особенно нужен. В критических ситуациях Постышев действовал смело и решительно. В ночь с 16 на 17 декабря в селе Архангеловка, в доме командира 1-го тунгусского отряда Шевчука, собрались руководители партизанского движения «Волости» для обсуждения предстоящих боевых операций. Всю ночь шли жаркие споры, а когда под утро было принято окончательное решение, кто-то из участников совещания, отодвинув штору и выглянув в окно, увидел крадущихся к избе в предрассветном тумане казаков. Все схватились за винтовки и, выскочив на улицу, открыли огонь по калмыковцам. Шевчук поскакал в отряд за подмогой, а Павел Петрович с товарищами занял круговую оборону. Партизаны били без промаха, и казаки отступили от избы, в которой находилась в это время вся большая семья Шевчука. Постышев настолько умело руководил действиями небольшой группы партизан, что белоказаки поспешно отступили за околицу, заняв удобную для боевых действий возвышенность у реки. В это время поднятый по тревоге Шевчука отряд ударил по белым с тыла, и те в панике бежали, не приняв боя. Борьба на Дальнем Востоке была в центре внимания ЦК, РКПБ, советского правительства и лично Ленина. Революционное подполье в этом регионе оказывало большую помощь Красной Армии в борьбе с Колчаком. Ленин постоянно подчеркивал необходимость идейного и организационного руководства со стороны большевистской партии. Этим вопросам большое внимание уделил 8-й съезд РКПБ. Был принят ряд партийных документов о развертывании партизанского движения. Боевой программой для большевиков Сибири и Дальнего Востока послужило письмо Ленина рабочим и крестьянам по поводу победы над Колчаком. «Борцы-таежники», — писал Постышев, — «воодушевлялись и поддерживались героической борьбой, которая велась с рабочими и крестьянами в Советской России». Красные партизаны Дальнего Востока чувствовали за своими плечами гигантскую поддержку борющихся российских рабочих и крестьян. Отрезанные от центра России в Забайкалье атаманом Семеновым, сжатые огненным кольцом наступающих калмыковцев и японцев с востока, они дрались героически. В ходе партизанской борьбы против интервентов и белогвардейцев укреплялся военно-политический союз рабочих и крестьян. Постышев, характеризуя социальный состав партизанских отрядов, в которых ему приходилось сражаться, констатировал: рабочие в отрядах являлись основным ядром. Впоследствии партизанское движение охватило всю крестьянскую массу. Конечно, этому всеобщему объединению трудящихся в партизанские отряды очень много способствовала не только гнуснейшая расправа белых с трудящимися крестьянами и рабочими, но и опасность захвата страны иностранцами, японцами, американцами, чехами, десанты которых в тот период были на Дальнем Востоке и которые поддерживали белых и амуницией, и вооружением, и снабжением, и активным участием в вооруженной борьбе против красных. В партизанском движении участвовало более 80% крестьян Сибири и Дальнего Востока. Общая численность народных мстителей достигла почти 150 тысяч. Только в Преамурье действовало около 20 отрядов. Постышев знал имена десятков партизанских вожаков, со многими был знаком лично. Это люди разных судеб, различного социального происхождения, но их объединяла общая ненависть к врагу и единая цель – как можно скорее изгнать иностранных интервентов и их пособников-белобандитов. Среди преамурских партизан был Семен Семенов –